Западный фронт. Территория бывшей Народной Республики Польша. 17 января 2012 года. 4.01 по местному времени. Окрестности нацпункта Хойнице. Пункт временной дислокации отряда тактической разведки. Оперативный позывной «Снегирь-4». Старший сержант Антон Робша-Варламов. Командир отряда. Дыхание дракона. Время на исходе. Нелегал спал в углу. Его голова моталась в такт движению жука. Женя сидела рядом с отцом и не сводила с него глаз. Они долго о чем-то говорили, то и дело сбиваясь на английский, не выпуская рук друг друга. Наконец полковника Ухтомцева сморило. И вот уже пятый час он крепко спал. Я отправил шифровку в разведотдел штаба фронта, но вместо ожидаемого приказа идти на соединение с передовыми частями 536-й ВДД получил приказ найти укрытие и ждать. Ударно-штурмовые группы войск дяди Васи сейчас уже брали Старгород-Гданьский, в 40 километрах восточнее. Десантура работала жестко. Любое сопротивление амеров подавлялось массированными артударами дивизионной артиллерии. Да и вертушки 2-й воздушной армии постоянно висели над наступающими войсками, поддерживая огнем. Жуку нужно всего полчаса быстрой езды, чтобы домчать нас до своих. А там Женя с отцом, высокие сферы на вертушке, ну а мы с пацанами в родной модуль. Новое сообщение. Искусственный голос в наушнике отвлек от приятных мыслей. Душ, тарелка горячей, острой солянки, приправленной копченой грудинкой, вам придется подождать еще немного. Откинув крышку планшета, прочел сообщение. Тополь 15, для Снегиря 4. Срочно приоритет ракета. Согласно совокупным данным разведки, противник предпримет попытку массированного применения носимого ОМП по всей полосе наступления наших войск. Кодовое название операции – «Дыхание дракона». Принимая во внимание особую опасность таких действий сил коалиции и наличие в составе отряда компетентного специалиста, приказываю группе выдвинуться в район нацпункта «Новый Подлес» с целью выявления и нейтрализации мобильного пункта управления подрывом транспортируемых зарядов ЯО. Для уточнения места дислокации вражеского КП вам передается доступ к спутниковой группировке «Алмаз». К исполнению приступить немедленно по получении данного сообщения. Не скажу, что прочитанное стало какой-то большой новостью. Амеры, отступая, произвели закладку ядерных фугасов, так что теперь по нажатию кнопки Польша превратится в еще одну радиоактивную помойку, а наступление будет сорвано. Части 2-й и 4-й ударных армий, а также 1-й и 6-й танковые корпуса накроет точно, а это треть всех боеспособных войск. Наша авиация и флот будут вынуждены перегруппироваться, что даст амерам нехилый шанс ускользнуть, и китайское наступление в логове врага захлебнется. Вся восточная и 2/3 западной Европы накроет традиционным выбросом. Вспыхнет анархия круче тех беспорядков, что творятся там сейчас. Старый свет погрузится в хаос. Подло по отношению к европейцам, но в сложившихся обстоятельствах, пожалуй, это единственный способ, если не победить, то сквитаться. Жаль только, что в штабе отреагировали так поздно. Мне сразу вспомнились странные фуры, виденные нами в американском тылу в течение всего последнего времени. Хотя, с другой стороны, может быть, грузовики были те, а подрыв осуществляется с какой-то одной, что вполне логично. И опять придется тащить с собой груз. Ведь нелегал для нашего дела только помеха. Подавив вздох сожаления, я наклонился вперед и, дотронувшись до плеча сидящей в полоборота девушки, попросил: «Буди отца, поездка домой откладывается». Женя вздрогнула от прикосновения, как от удара током. Затем, бросив на меня встревоженный взгляд, потрясла спящего нелегала. Тот быстро поднял голову и огляделся вокруг так, будто не засыпал вовсе. Я протянул полковнику Ухтомцеву планшет с раскрытым сообщением штаба фронта. Тот быстро прочел текст и, понимающе улыбнувшись лишь уголками тонкогубого рта, выжидательно посмотрел на меня. «Как будем действовать, товарищ Андреев?» «Зовите Робша, так будет нормально, и сэкономите время, товарищ полковник». «Хорошо, договорились». Я приказал Молокову заводить жука, одновременно пересылая ему схему маршрута до новой цели. Затем снова повернулся к полковнику и спросил, чем тот может помочь. «В бою мало чем. Тут все мое мастерство на весьма среднем уровне. но я могу опознать тот самый мобильный командный пункт управления и даже знаю в лицо начальника подразделения охраны. Более того, как только КП будет захвачен, я смогу получить высокий доступ к управлению уже заложенными и еще транспортируемыми зарядами». «Добро. Значит, выдвигаемся. На месте решим, откуда лучше начать поиски. Артур, подбери товарищу полковнику оружие и дай свою сменную горку. Вы одного роста. Будет болтаться, подгоним». Бронетранспортер взревел, и нас всех ощутимо тряхнуло, когда машина разворачивалась. Я снова откинулся в кресле и сквозь прикрытые глаза наблюдал, как Женя и Бабакаев помогают полковнику со снаряжением. Ухтомцеву досталось оружие капитана Тимофеева, карабин М4 с тремя запасными магазинами. Артур помог полковнику правильно надеть защитный комбинезон и закрепить пучки тканевых лент, маскирующих силуэт. Все были при деле, так что спустя какое-то время я не заметил, как провалился в черную яму сна. «Командир, Тополь на связи!» Голос Молокова вывел из полуобморочного состояния сна почти мгновенно. Десантный отсек в отсветах двух красных светильников покрылся росчерками полутонов, в которых лица разведчиков казались высеченными из какого-то черного камня. Подняв прояснившуюся после сна голову, глянул на часы. Переключил гарнитуру на выделенный канал связи. Сглотнув, прогнал сухой комок куда-то вниз. Голос стал хриплым. «Здесь Нигер-4. На связи». «Здесь Тополь-15. Пришли уточнения по метеосводке на ближайшие сутки. С северо-востока идет циклон. Думали, что район проведения операции не затронет. Но вышло иначе». «Будут проблемы со спутником?» «Точно так. А еще усиление ветра до 8 метров в секунду и мокрый снег. Видимость уже ухудшается. Как скоро планируете прибыть на место?» Я бросил взгляд на Караваева, знаком показывая, что спрашивает начальство. Тот также на пальцах показал, что ехать примерно часа 3-4 при нынешнем раскладе. Примерно 4 часа на полном ходу до точки предполагаемого появления цели. «Хорошо. Жизненно необходимо найти этот КП. Найди его, слышишь, Ропша?» «Сделаем для этого все и даже больше». «Добро. Связи, отбой». «Понял и принял. Отбой связи». Выключив рацию, я достал планшет и вызвал карту района, где сейчас совершенно точно катается эта фура с хитрой начинкой. Пока спутник вне игры, придется кататься по дорогам вокруг города. И там либо натолкнемся на фуру случайно, либо придется заглянуть в этот городишко и взять языка. Наверняка в гарнизоне про необычный грузовик и его охрану слышали и что-то знают. Но главное это, конечно, дороги. Судя по тому, как себя ведут подобные подразделения, их нужно ловить на проселочных дорогах. Они будут стараться избегать магистралей с большим движением, дабы не попасть под наблюдение или случайный обстрел. Будь у нас в запасе дней 6, встреча была бы неминуема. Но судя по тому, как торопит нас командование, палец у того амера в фуре уже вспотел, лежа на гипотетической кнопке «пуск». Сомневаюсь, что у нас есть хотя бы сутки. Вызвав на экран обновление по боевой обстановке в районе Гданьского порта, я невольно поморщился от досады. На выходе из гавани уже стояло десятка-полтора полностью загруженных больших транспортных кораблей. Еще столько же крупнотоннажных судов стояли в порту под загрузкой. Данные были трехдневной давности. Амеры прикрывали порт всеми имеющимися у них средствами, маскировали дымами. Если так было тогда, то на данный момент 100 пудов треть всех оставшихся сил коалиции уже готовы свалить на всех парах. «Командир, мы в исходной точке». Жук в очередной раз крепко тряхнула, и машина пошла более ровно, выбравшись на нормальную дорогу. Я выключил и зачехлил планшет, повернув к себе экран панорамного обзора бронемашины. В зеленовато-черной гамме отражались пробегающие мимо редкие деревья и отсветы огней вдалеке от дороги. Охота началась. «Всем предельное внимание. Смотрим вокруг. Фура таких размеров не иголка. Семен, передай управление маэстро Караваеву. Сам садись за сканер, шерсти эфир. Если спутник оживет, сразу подключай его к поиску. Попутно ищи какой-нибудь блокпост с активной точкой под сети Blue Force. Если отряд с фурой действительно здесь, то они завязаны на общую систему управления войсками. Товарищ полковник, сядьте ближе к связисту. Слушайте эфир вместе. Может быть, что-то распознаете раньше него». «Хорошо. Остальным проверить оружие и быть наготове. Все, работаем». Жук кружил по проселочным дорогам, несколько раз мы въезжали на забитые людьми и техникой перекрестки. Мы ничем особо не выделялись в общей массе спешащих убраться подальше от передовой солдат и непонятного вида одетых в полувоенную форму людей с кучами баулов и чемоданов в руках и на явно гражданских автомобилях. Патруль военной полиции только один раз попытался остановить Жука, но лишь только затем, чтобы попросить горючего. Скрипя сердце, пришлось отдать 2 10-литровых канистры, после чего нам даже расчистили дорогу через малотоннажный мост под возмущенные крики менее удачливых попутчиков. Когда мы переправились на противоположный берег мелкой, больше похожей на разлившийся ручей речки, послышались сначала одиночные выстрелы, а потом переправа взорвалась настоящей перестрелкой. Когда минул уже 5-й час езды, я уже начал думать, что все бесполезно. Вполне возможно, что амеры объявили режим радиомолчания до наступления часа Че. Такой вариант вполне возможен. Катаются себе по округе или стоят в каком-нибудь тихом и безлюдном месте, спокойно ожидая своего часа. Я ощутил миг полного, абсолютного бессилия. Перед мысленным взором промелькнули лица всех, кто не дожил, всех, кого война забрала раньше. Рука машинально нырнула за ворот бронежилета, расстегнув ворот куртки, пальцы нащупали тяжелый кожаный мешочек. Мысль о том, что я не сумел заткнуть круг зла, не справился, едкой кислотой жгла душу нестерпимо. «Командир, есть пеленг активной ячейки Blue Force, 3 километра на северо-запад. Судя по карте и активности радиопереговоров, это колонна какой-то интендантской части. 3 машины. Говорят по-английски. Номера части по индексу не определить отсюда. Позывной командира «Белая скала» 131». После слов Молокова с души упал огромных размеров валун, нестерпимо давивший так, что каждый вдох давался с ощутимым усилием. Я натянул маску и снял автомат с предохранителя. «Курс на перехват. Обгоняй, блокируй дорогу. Высади нас с Бабакаевым и Поташовым. Патронов не жалеть. Живьем брать только связиста или офицера. Атакуем сходу, как только будет ясно, где точка доступа к сети. Работаем аккуратно, не зацепите связиста и аппаратуру». Посторонние мысли тут же испарились. Все, что требовалось в данный момент, это быстро нейтрализовать так удачно подвернувшихся амеров. Броневик трясло на ухабах, двигатель ревел на максимальных оборотах, время растянулось и словно бы зависло, нервы звенели от хлынувшего в кровь адреналина, все вокруг приобрело почти нереальную четкость, тело стало легким, послушным любому движению мысли. «Выходим». Жук сначала резко набрал скорость, а потом вдруг корпус его повело вправо. Дикий скрежет металла о металл возвысился и тут же пропал, погашенный акустической системой шлема. Обычно мы ей не пользуемся, но учитывая постоянный риск оглохнуть от близкого разрыва снаряда или бомбы, лишним сейчас это не было. Аппарель упала вниз. Я сорвался с места, выкрикивая в сгустевшиеся вечерние сумерки совершенно ненужное уже «Вперед! Пошли!» Артур и я сделали всего 1 рывок вперед и вправо. Дорога оказалась разбита множеством прошедшей здесь тяжелой гусеничной техники. Грузовики, которые мы обогнали 20 метров, шли на малых оборотах. И сейчас головная машина пыталась набрать скорость. Водитель включил дальний свет, но было уже поздно. Я вскинул автомат и дал 2 длинные очереди по лобовому стеклу. Артур 1 длинной очередью из своего ручника погасил фары и пробил радиатор. Двигатель грузовика взвыл и захлебнулся. Машина прокатилась еще 3 метра по инерции и встала, а потом, вздрогнув, снова пошла вперед и влево, пока не уткнулась в столб электросети. Это шедшие следом машины, одна за другой, вписались друг в друга и в головной грузовик. Слева и впереди уже работал Шолохов, Караваев с полковником и Женей. Они обстреливали 2 оставшиеся и тоже остановившиеся машины. Амеры, явно застигнутые врасплох, почти не отстреливались, да и было их всего 5, судя по редким одиночным выстрелам. Вдруг я заметил, как от 2-й машины в сторону придорожных кустов метнулась быстрая тень. Скинув автомат, я повел стволом влево и вниз и плавно выжал спуск. Все 3 пули попали в цель. Человек споткнулся и упал, изрыгая потоки польской матерщины. Я указал на беглеца Артуру. Тот в 2 прыжка оказался рядом с раненым и уже через минуту приволок того к Жуку. Бросив извивающегося от боли пленника на землю, Бабакаев показал мне пузатый чемодан компьютера с терминалом связи Blue Force. «Знатный улов, командир!» Закидывает упадаль в броневик. «Вытрите из него коды доступа. Отдай чемодан Семену. Время дорого. Пусть немедленно начинает работать». Тронув гарнитуру, переключился на короткую связь. «Уж, что там у вас? Потери?» «У нас все ровно. Все целы. По коробкам чисто. 4 по 200, 5 300. Досматриваем». «Отставить. Груз у нас. Зачистить 300-х. Под бензобаки по гостинцу. Коробки не трогать. Уходим». Пленный рассказал все, что нужно. И сейчас громко сопел, прижимая сломанную правую руку к груди. Поляк сначала упрямился. Вот Артур и подломил ему клешню, после чего диалог быстро наладился. От простреленной ноги прибавился еще и закрытый перелом руки. Женя перевязала ему простреленную ногу, но рана была плохой. Бинты налились темно-багряными пятнами, постоянно увеличивавшимися в размерах. Я бросил на раненого мимолетный взгляд. Две шпалы в петлицах полевки, капитан интендантской службы. Часть пехотная, судя по нашивкам, из польских бригад самообороны. Караваев снова крутил баранку, жук шел не так плавно, часто рыская и подскакивая на ухабах. Сеня склонился над своим ноутбуком, от которого шли три гибких провода к помятому и заляпанному кровью компьютеру поляка. Лицо связиста застыло в напряжении, желваки на скулах вспухли двумя бугристыми шишками, глаза сузились в две щелки, губы сжались в тонкую нить. Пальцы почти летали над клавиатурой. Изредка он давал команды Караваеву. «Вперед на север! Теперь поворот на северо-запад! Поворачивай!» — сказал. «Нет, тут съезда! А мне плевать!» Наконец, когда воздух уже раскалился от почти осязаемого напряжения, он вдруг откинулся назад и воскликнул: «Есть контакт!» Тут же к нему подвинулся полковник Ухтомцев и что-то быстро набрал на клавиатуре, еще не остывшей от недавней сумасшедшей сольной партии Молокова. Разведчики застыли, глядя на напряженное лицо нелегала. Но прочесть на его лице что-то было невозможно. Он лишь пробежал глазами по экрану и, удовлетворенно кивнув, хлопнул Семена по плечу. «Есть координаты мобильного КП. Примерно 60-80 км. Точнее, без спутника не скажу. Но они почти рядом. Цель движется на север, по 71-му шоссе». «Отлично. Сейчас притормози, на секунду. Семен, а ты пока прокладывай маршрут до цели. Выбирай оптимально, по скорости. Времени нет совсем. Эта тварь не должна уйти». Пленный сразу понял, что с ним будет. Но я вовремя вырубил его ударом в подбородок. Затем просто свернул интенданту шею и выбросил в люк. Затем вылез сам, и мы вдвоем с Бабакаевым оттащили сразу потяжелевшее тело в придорожные кусты и присыпали палой листвой и валежником, чтобы не было заметно с дороги. Я отряхнул руки и непроизвольно глянул на начавшее светлеть небо. Сквозь низкие тучи свет пробивался едва-едва. В такую погоду грань между ночью и утром природа перешагивает особенно неохотно. Снова отчаянно захотелось курить. Уже запрыгивая обратно в нагретое двигателем и людским дыханием нутро броневика, я забросил в рот кусок прокаленного до черноты сухаря. Кисловато-горький привкус почти мгновенно успокоил многолетний зуд, но позывы попросить сигарету у кого-нибудь из ребят до конца не утихли. «Командир, Тополь на связи». Снова переключившись на закрытый канал, слышу прерывающийся взрывами статики голос Полетаева. «Ропша, есть видеоканал через звено тактической ударной группы «Ворон-81». По нашей просьбе 6 БПЛА будут работать в интересах твоей группы. Коды доступа передаю. Отбой». «Понял и принял. Спасибо, Тополь. Отбой связи». Снова звякнул сигнал входящего соединения. Я перенаправил поток входящих данных на модуль связи отряда. «Семен, лови входящее. Командование передает нам группу беспилотников. Сориентируй их по имеющимся координатам цели. Через 10 минут мне нужен полный расклад по маршруту фуры, составу конвоя и месту для встречи. Уж, пока идешь прежним курсом. Потом сразу переходи на маршрут, который даст гном. Работайте». Наклонившись вниз, я приподнял крышку ящика, служившего столом, и достал оттуда небольшой футляр и вручил его ничего не понимающему Шолохову. Тот открыл и с еще большим недоумением посмотрел на меня. «Это арбалет Джора. Бьет на 300 метров вполне уверенно, а главное, очень тихо. Пользовался когда-нибудь? Сможешь выстрелить, куда скажу?» «Нет». «То есть пользовался, но не таким точно. Это очень дорогая игрушка, нелегкий. А держать удобно, баланс очень выверенный». Шолохов взвесил черный, будто сотканный из одного куска тени арбалет. Затем несколько раз вскинул к плечу и заглянул в окуляр оптического прицела и, опустив оружие, утвердительно кивнул. «Да, думаю, что смогу». Я вынул из углубления стрелу и навинтил на нее похожий на кусок сосиски наконечник. Протянул Жоре, который с интересом взял необычный снаряд в руки. «Это глушилка для всех видов специальной связи. У нас в единственном экземпляре. Гном вон специально вместе с печенью ночвора выгрызал. Амеры, как все закрутится, попытаются свой сигнал тут же послать или аппаратуру разбить. Сначала точно первое. Поэтому от того, как точно ты выстрелишь, зависеть будут жизни 1600 наших братьев-солдат. Понял, как надо стрелять?» «Да, товарищ командир. Семен тебе покажет, куда надо попасть. И ты уж будь добр, не промахнись, хорошо?» «Хорошо, я не промахнусь». «Вот и ладно. Сеня, что там с маршрутом?» «Готово уже. Есть первые данные по численности. В колонне 3 машины. Фура в середине. Впереди идет джип с крупняком на автоматической турели. Судя по излучению, задействовал аппаратуру дистанционного разминирования. В хвосте идет бортовая машина с открытым кузовом. Там 12 человек. Все вооружены легким стрелковым. Вижу замаскированный станок ПТУР. Модуль связи КП не активен. Судя по всему, соблюдают режим тишины». «Серьезно, пацаны приготовились. Сколько в Кунге народу?» «Не могу сказать. Активное облучение засекут. Обнаружат и БПЛА». И тут в разговор вмешался отец Жени. Полковник Ухтомцев, до этого спокойно чистивший автомат, поднял на меня немного слезящиеся глаза и сказал: «Там от 3 до 5 человек. Но обязательно есть главный офицер связи и охранник. Вы правы, сержант. Сначала они попытаются выполнить приказ на подрыв. На все уйдет 2 минуты». «У них не будет 2 минут. Мы волшебное слово знаем. Как раз на такой случай». «И какое же...» «Сам не знаю, почему, но я совершенно серьезным лицом выдал нашу кодовую фразу для разного рода шумных работ. Сим-сим, откройся. Сим-сим, отдайся». Я выразительно постучал ребром ладони по краю ящика. И тут все мои архаровцы заржали в голос. Вышло это так заразительно, что смех подхватили притихшая снова Женя и бывший не в курсе наших приколов Поташов. Улыбнулся и сам полковник. Отсмеявшись, он одобрительно кивнул, соглашаясь. «Хорошее заклинание. Уверен, действительно настоящее». На место мы прибыли, когда уже совсем рассвело. Хотя из-за плотного слоя облаков ничего видно не было. Света вполне хватало, чтобы работать без ноктовизора. Местом для засады стала главная улица сильно разрушенного небольшого городка с характерным названием «Страх». Сам удивился, когда прочитал на карте. Но в славянских языках вечно найдется что-то чудное или странно звучащее на слух. Мы разместились вдоль улицы, рассредоточившись среди развалин домов. Полковник Женя обосновались на 2-м этаже дома старинной постройки, сейчас лишенного крыши и практически всех оконных стекол. Их задача была отвлечь внимание передовой группы противника и, не дожидаясь ответного огня, отступить. Шолохов сам выбирал, где устроить лёжку, пока его индикатор мигал в развалинах единственной городской высотки – здания бизнес-центра. Там от 5 этажей осталось только 3. Здание ощутимо накренилось, но раз снайпер выбрал эту точку, ему виднее. Обзор на дорогу, по которой проедет колонна, там отличный. Сеня Молоков остался в «Жуке» управлять дронами и мониторить общую обстановку. Для этих целей мы загнали бронетранспортер в самое начало глубокого врага на окраине города, натянув сверху полимерную маск-сеть с эффектом невидимости. Теперь с расстояния 2 метров «Жук» совершенно сливался с окружающей местностью. Я раскидал вокруг 5 противопехотных мин, просто на всякий случай. По распоряжению Полетаева танкисты поделились кое-чем – мы пополнили дефицит горючки и истощенный боезапас. К тому же Артур с Караваевым притащили кучу трофейных боеприпасов, в том числе и ящик 120-миллиметровых мин, который мы сейчас используем. Артур облюбовал себе точку в развалинах костела, аккуратно напротив въезда на площадь. Его задача состоит в том, чтобы не дать охране покинуть кузов грузовика и развернуться на Женю с ее отцом. Для этих целей он установил пулемет в глубине ниши перед лишенным стекол круглым окошком над арочным входом в костел. Там же он прихватил 2 одноразовых гранатомета, судя по маркировке, болгарского производства. Мы с Поташовым и Караваевым составляли штурмовую группу. Я лично составил рамочный заряд, чтобы, как только первое сопротивление будет подавлено, вскрыть бронированную дверь передвижного капе и захватить его. Для этих целей отлично подходил участок улицы, идущий параллельно с ведущей на площадь перед костелом. Два дома обрушились, образовав завал метра три высотой. Техника тут так просто не пройдет. Зато укрытий в уцелевших подвалах соседних строений оказалось предостаточно. Поташов удачно выбрал один такой, с выходящим прямо на площадь узкими, как амбразуры, вентиляционными отдушинами. Площадь оттуда просматривалась отлично. Как только головная машина окажется в зоне поражения, будет видно, даже если дроны накроются. Как только внимание охраны будет отвлечено, мы выйдем у них в тылу через щель между домами и добьем оставшихся. К этому времени Шолохов уже должен будет заглушить связь, а Женя с Ухтомцевым перейдут в дома, расположенные по правой стороне улицы, и прикроют нашу группу. Но главным сюрпризом должен стать комбинированный фугас, состоящий из трех минометных мин, усиленных пластитом и прикопанных под разрытой танковыми гусеницами и артиллерийским обстрелом булыжной мостовой, а также шести противопехоток, установленных на уровне 70 сантиметров над мостовой. Все это было связано системой проводов, замыкавшихся у меня на две кнопки. Взрывная волна фугаса пойдет влево и вверх, чтобы одновременно вывести из строя обе машины сопровождения. Как только машина опрокинет, справа ударит шквал поражающих элементов, добивая оставшихся в живых. Если и этого будет мало, сработает группа огневого прикрытия. Пока такая схема работала безотказно. К 6 утра все приготовления были закончены. Разведчики затаились, городок снова стал безлюден и тих. Лишь нарастающий гул боя, идущего в десятки километров южнее, напоминал, как близко настоящий огненный ад, который скоро снова придет и сюда. Я проверил, свободно ли вынимается раскладная конструкция рамочного заряда из чехла, а также разогнул кольца в двух светошумовых гранатах, чтобы сразу их использовать. Сколько бы амеров ни оказалось в Кунге, от этих двух гостинцев они мгновенно выпадут из уравнения боя минут на 20. Когда мы спустились в подвал, и все вокруг погрузилось в полную темноту, я вдруг совершенно успокоился. Так всегда бывает в самые последние секунды перед боем. И я вдруг понял, что люблю именно это состояние абсолютной ясности и покоя. Люблю больше всего остального на войне. Цели определены, все установлено и готово. «Нитка в квадрате 3. Передаю картинку с БПЛА». Голос Семена звучал спокойно, почти безмятежно. Когда у него под руками оказывалась такая техника, Молоков словно бы исчезал, превращаясь в часть машины. На экране визора мигнуло и появилось мерцающее от помех изображение городской окраины. Три машины двигались с довольно приличной скоростью к центральной городской площади, лавируя среди развалин. Когда я видел, как проплывают внизу руины, бывшие когда-то жилыми домами, то еще раз отметил, что вид разрухи особо не трогает. Никогда не подмечал всяких архитектурных изысков, не представлял, что за люди жили здесь еще совсем недавно. Эмоции отсекаются инстинктом, выработанным за долгие годы, проведенные среди развалин, безликих гор и лесов. Отточенное чутье подсказывает, где можно укрыться, где будет поджидать засада. Только это имеет значение. Лирика остается для мирного времени. Пейзажи и ностальгия только для тех, кто останется жить. «Нитка в квадрате 6». До места засады осталось всего метров 50. Лучше затихариться, чтобы не спугнуть американцев. Палец непроизвольно поглаживает обрезиненную кнопку подрыв машинки. Архаика, зато надежно. Всем группам тишина. Ждать вспышки, повторяю, всем тихо. Время снова замедлилось. Минуты и секунды тянутся с выматывающей медлительностью улитки. Вот колонна вползает в переулок, затем медленно выворачивает на прямой отрезок дороги, стремясь снова набрать скорость. «Зеленый». Шолохов подает голос ровно в тот момент, когда джип с небольшой башенкой на крыше проехал место закладки первого фугаса. Напряжение оказалось так велико, что голос вдруг сел, и я почти просипел. «Работай!» «Цель поражена». Сам момент выстрела я не мог заметить. Да чисто внешне ничего не изменилось. Но вдруг колонна стала замедлять ход. Грузовик с охраной уже почти въехал на место закладки второго фугаса. Еще немного, и момент будет упущен. Пальцы, сжимающие подрыв машинку, совершенно онемели. «Еще немного, и я не смогу нажать на кнопку вовремя». Грузовик медленно катится, почти нехотя тормозя в нужной точке. Преодолевая деревенелость, вдавливаю кнопку, что есть силы, неожиданно четко приговаривая. Вспышка. Два взрыва слились в один, сотрясая воздух и землю. С потолка посыпалась сырая штукатурка. Площадь заволокло клубами, поднятой взрывной волной взвеси. Я успел увидеть, как джип подняла в воздух и бросила вправо, смяв, словно пустую жестянку. Лишь мельком я успел разглядеть через визор, что бронированную фуру развернула вправо, почти на 45 градусов относительно дороги. Грузовик с охраной завалился на бок и загорелся. Никого возле машин разглядеть не удалось, но это не значит, что там никого нет. Я нащупал вторую кнопку. Мины, упрятанные вдоль дороги, рванули одна за другой. Снова тряхнуло, но на этот раз не так сильно. «Здесь игла, сектор чист. Здесь Вуду, противника рядом с КП не наблюдаю. Здесь Монгол, все чисто». Глушилка, поставленная снайпером, работает от силы минут 20. Глянув на часы, я понял, что с момента первого взрыва прошло всего 5. Знаком дал команду выдвигаться замершим у стены бойцам и снова севшим голосом проговорил. «Здесь ропша, мы выдвигаемся, прикрывайте». Из-за пыли пополам с гарью от вновь загоревшихся руин почти ничего не было видно на расстоянии вытянутой руки. Раньше помогала погода. Почти не стихающий северо-восточный ветер сносил гарь и пыльную взвесь очень быстро. Но сейчас, как назло, стоял почти полный штиль. Пришлось снова пустить ноктовизор. Все вокруг стало черно-белым. Очаги пожаров горели яркими белыми пятнами. Со стороны костела хлестнула длинная пулеметная очередь. Из переулка отозвалось сразу несколько стволов. Звук был незнакомый. Я сделал знак разведчикам следовать за собой и перехватил автомат поудобнее. В наушнике раздался прерывающийся голос Бабакаева. «Здесь Монгол. В секторе 3 карандаша. Работаю на подавление. Мешает дым». Снова заговорил пулемет Артура. Впереди между домов по мостовой с визгом прошел мощный рикошет. «Сейчас и нам достанется». Пришлось снова вызывать Бабакаева. «Здесь ропша. Отставить огонь. Мы рядом. Не давай им пройти на площадь. Вдоль улицы не стреляй». «Принял». Мы прошли вперед по переулку и стали протискиваться в узкий проем между домами. Сейчас от них мало что осталось, но пройти через один из трех подъездов без специального снаряжения просто нереально. Перекрытия обвалились внутрь. Двигаясь друг за другом, мы вывалились прямо на зажатых обломками перевернутого на бок грузовика амерами. Их действительно было всего трое. Присев за обломком упавшей наружу стены, они время от времени постреливали в сторону костела из странного вида автоматов. Нас охранники не заметили, пока один из них не отщелкнул отстрелянный магазин и, потянувшись за другим, машинально посмотрел назад. Я вскинул автомат и дал две длинные очереди. Амеров буквально вколотило в мостовую. Никто из них не успел даже осознать, что умирает. Знаком показал разведчикам разойтись для зачистки. «Здесь ропша. Всем группам, кроме Вуду, ко мне. Гном, подгоняй жука. Чистим поляну». Взрывами и огнем разведчиков вся группа сопровождения оказалась полностью уничтоженной. Я пробрался через куски тел, разбросанные вперемешку со щебнем. Сам передвижной КП не пострадал. Его лишь развернуло под углом 45 градусов поперек улицы, лишив таким образом возможности двигаться. Мы с Поташовым установили на дверь Кунга рамочный заряд. Артур прицепил на дверь магнитный захват с массивной дужкой, а потом защелкнул на ней карабин троса. Другой его конец был зафиксирован лебедкой жука, сдавшего из переулка задом. Проверив крепление, он сжал кулак, оттопырив вверх большой палец. Я велел всем укрыться. «Всем в укрытие! Подрыв!» По краям тяжелой крышки двери прошла вспышка ослепительно яркого пламени. В тот же миг взревел мотор жука, и дверь вылетела наружу. Я поднялся из-за укрытия и метнул внутрь Кунга одну за другой две светошумовых гранаты. Гром и вспышки света слились в один большой хлопок. Тут же внутрь ринулись Поташов с Артуром. Мы с остальными стояли снаружи, принимая вылетавших одного за другим пленных. Внутри было всего двое ослепших и оглохших амеров. В комбинезонах машина серого цвета без знаков различия. Обоих тут же связали, обыскав самым тщательным образом. Как только дым рассеялся, внутрь забрались Сеня с полковником Ухтомцевым. Я остался снаружи, чтобы заняться пленными, но те мало что соображали или делали вид. В любом случае, пока их помощь нам не требовалась. Сеня высунулся наружу, через 10 минут и доложил. Аппаратуру они пытались уничтожить, но товарищ полковник говорит, что дублирующая система не тронута. Сейчас синхронизируем протоколы запуска и отмены подрыва. Сколько времени вам нужно? Трудно сказать. Тут из глубин Кунга раздался приглушенный голос Ухтомцева. Полковник, казалось, нисколько не беспокоился по поводу окружающей обстановки и говорил спокойно, даже иронично. «От 10 минут до получаса. У меня тоже есть свои волшебные слова, сержант. Работайте. В любом случае, мы находимся в зоне непосредственного боестолкновения. В любой момент таймеры могут заглянуть на огонек. Поэтому я приказал укрепиться вокруг фуры, дабы создать защитный периметр. Шолохов переместился на крышу костела. Артур с Поташовым сели в развалины четырехэтажки в 20 метрах ниже по улице. Мы с Женей и Караваевым укрепились на втором этаже торгового центра, откуда западная окраина и часть площади простреливалась метров на 300. Против брони не устоим, но пехоту сможем удерживать час или дольше. Снова пошел снег, но ветра так и не было. Мелкая белая крупа падала из низких сизых облаков, почти задевающих уцелевшие крыши домов. Я в очередной раз выглянул наружу, осмотрел окрестности через оптику, меняя режим обзора. Беспилотники ушли 10 минут назад, так что если амеры и появятся в городе, то загодя узнать об этом не получится. Молоков с полковником Ухтомцевым возили с аппаратурой КП уже полчаса, но пока безрезультатно. Снег оседал на узком подоконнике серовато-белой полоской и не таял. Я невольно потянулся рукой и сгреб твердые крупинки в горсть, растерев их между пальцами, поднес к лицу и втянул запах. Копоть с примесью кислой пороховой гари и лишь неуловимый оттенок того снега из мирной жизни. Неуловимый отзвук свежести, когда казалось, что все только начинается, и время летит без счета, будто бы его целый вагон. «Командир, все плохо». В неожиданно вклинившемся в воспоминания голосе Молокова звучало неприкрытое отчаяние. Ему вторил отец Жени. Полковник растерял былое веселье, даже акцент стал заметнее, чем обычно. «Сержант, запущен протокол переадресации. Видимо, в тот момент, когда связь прервалась. Я не знал об этой защитной мере. Моя вина». «Что сейчас происходит?» — ответил Семен. Сейчас голос моего связиста не дрожал. Он явно соображал, что предпринять. «Пока идет сверка протоколов. Это займет время. Точно не могу сказать, сколько. После этого приказ на подрыв будет отдан с другого командного пункта». «Есть данные по закладкам. Сколько всего устройств?» 58 устройств типа М-159-SADM, мощностью 450 тонн каждый. Но это не все. На пути отступления в городах, на электростанциях, химзаводах, оставленных передовых базах и на блокпостах, оставлены устройства незаводского изготовления. Всего общей численностью 115 устройств. В основе ядерные боеприпасы, находившиеся на складах хранения НАТО. Мощность каждого до 500 килотонн. Накроет как территорию Польши, так и прилегающие страны. Основная масса зарядов сосредоточена на направлениях прорыва наших войск. Эпицентр точно вычислить не получается. Точная суммарная мощность всех устройств неизвестна. А сколько насадки придется, ну там только потом считать надо». «Есть варианты по дислокации этого резервного КП?» «Точно сказать пока нельзя, но он где-то в Гданьском порту, командир. Не пробиться туда». «Все данные по закладкам, шифровкой в штаб. Делайте там, что хотите, но дайте расположение КП. И до того, как там смогут отдать приказ на подрыв, исполняйте». «Но...» «Сеня, без разговоров. И дай мне тополя на связь. В темпе». «Есть». «ADM. Atomic Demolition Munition. Атомный подрывной боеприпас. Вес устройства от 159 до 770 килограмм. Первый самый тяжелый М-59 принят на вооружение в 1953 году». Я отряхнул грязный снег, вытер руку в перчатке о штанину и, как только прозвучал зуммер соединения, переключился на закрытый канал связи. Полетаев уже был в курсе сложившейся ситуации, поэтому я сразу же перешел к делу. «Товарищ 15-й, нужен удар высокоточным оружием по району Гданьского порта». «Это предотвратит подрыв?» «Не могу знать, товарищ 15-й. Есть варианты заглушить сигнал средствами РЭБ?» «Ближайшие 2 часа это невозможно». «Ну тогда удар по КП с воздуха. Это наш единственный шанс». «Хорошо. Когда будут координаты цели?» Мой человек работает. Ропша, если все сорвется... Нет, не сорвется, товарищ 15-й. Добро, держи канал открытым, отбой. Есть, связи отбой. Снова переключившись на короткую связь, обрисовал ситуацию Молокову. Тот коротко буркнул, что понял, и потянулись долгие минуты ожидания. Вдруг неожиданно поднялся ветер. Между грудами мусора и остовами автомобилей закружились снежные вихри. В лишенное стекол окно полетели шуршащие крупинки замерзшей воды. Я ощутил, что, как и тогда, в жаркий июльский день, в самом начале войны, от меня практически ничего не зависит. Даже сейчас, укройся мы в подвале, выжить шансов практически нет. Имея за плечами приличный военный опыт и мысленно гоняя варианты решения проблемы, я просто стоял и смотрел в окно на низко висящие облака. Решения здесь и сейчас просто не существует. Над воображаемой чашей весов судьба занесла руку щепотью удачи и сейчас решает, на чью чашу ее бросить. Воздух стал тяжелым, грудь жгло. «Командир, есть координаты, и есть... передаю Тополю-15!» Голос Молокова вывел меня из вынужденного оцепенения. Появилось ощущение, что замершее время вдруг снова побежало, заторопилось. Большого труда стоило ответить своим обычным голосом. «Сколько до подрыва, Семен?» 20 минут. Передача пойдет с 5 независимых станций, но источник один». Полетаев только подтвердил получение координат и тут же отключился. Я зачем-то вынул планшет, включил. Обновил обстановку над Гданьским портом. Но данные все еще шли устаревшие. Ничего особо не изменилось за прошедший час небольшим. Вдруг в наушнике пискнул зуммер, и искусственный женский голос сообщил. «Входящее соединение. Приоритет – воздух». По закрытому каналу штаба фронта шла передача видеопотока. Я развернул картинку и открыл доступ для всех разведчиков. В конце концов, работали все. Значит, и место в партере тоже заслужили. С затаенным чувством надежды, таким тонким и легким, словно нить паутины. Передача шла с борта какого-то самолета. Судя по рискам прицела, это тяжелый бомбер, идущий на очень большой высоте. Вся земля внизу испещрена нитками дорог. Видны передвижения крохотных точек, вспышки разрывов и огни пожаров, словно черно-белые цветы на лугу. В левом верхнем углу экрана бегут цифры обратного отсчета. 0724, 0659. Координаты получены и подтверждены. Лебедь 02, Лебедь 04. Внимание! Цель захвачена. Пуск. Камера ощутимо дернулась. Самолет как бы с облегчением освободился от тяжкого груза и пошел чуть правее. Картинка изменилась и теперь шла с боеголовки ракеты. На долгие несколько мгновений время остановилось. Я увидел внизу очертания больших башенных кранов, изрезанную пирсами гавань, неживую гладь воды и плоские, как тараканы, силуэты кораблей. И потом все это исчезло в белой вспышке, за которой последовала только статика помех. Голос пилота прозвучал почти на пределе слышимости. «Цель поражена. Возвращаемся в квадрат 0513». Передача на этом оборвалась. Последнее, что я увидел, были замершие цифры отсчета 0238. И тут же возник дрожащий от напряжения голос Семена. «Командир, отсчет остановлен. Синхронизация прервана. Устройства деактивированы». «Добро. Ждем эскорт. Не расслабляться». В эфире никто из ребят ничего не сказал. Даже полчаса спустя все молча погрузились в «Жука». А когда пришла бронегруппа, и город был полностью занят только что вышедшими из боя десантниками 535-й ВДД, мы быстро свернулись, передав захваченный КП капитану из особого отдела дивизии с перебинтованной головой и немного шальными глазами. Потом была полевая рембаза ВВС, развернутая на окраине какого-то городка, почти не тронутого боем. Женя и ее отец остались там, в окружении неразговорчивых парней, экипированных в странные комбезы с какими-то металлическими трубками вдоль рук и ног. Лица полностью скрывали шлемы, отдаленно напоминавшие старенькие капсулы, и одновременно высотные летные шлемы. Оружие тоже было лишь смутно знакомым. Только я никак не мог вспомнить, где и когда я что-то похожее видел. Ухтомцев пожал нам всем руки. Женя еле сдерживала слезы, но все же не расплакалась. Какое-то время она долго смотрела мне в глаза, но так и не решилась что-то сказать на прощание. Затем девушка крепко обняла меня за шею и поцеловала в заросшую щетиной щеку. Снова повисло молчание. К счастью, подъехавшая небольшая колонна из трех грузовиков и двух бронированных джипов. Девушку с отцом быстро посадили в джип, и колонна ушла куда-то в тыл. Я некоторое время стоял и смотрел им вслед, а перед внутренним взором все еще стояли замершие в углу экрана белые цифры 02:38. Время, отмеренное всем нам, замерло и снова побежало вперед. Кто знает, как надолго. Впервые после возвращения я уснул так крепко, что из черного, как обморок небытия, меня вывела только тряска за плечо. Возбужденный до крайности голос Митрича, звучавший сначала словно как из-под воды, стал нормальным далеко не сразу. «Робша, вставай! Слышь, новости передают! Может, войне конец?» Ничего не ответив, я опустил ноги на пол и, нащупав тапки, встал во весь рост, глянув на часы. 4:00 утра, но все разведчики уже на ногах и сидят за столом в центре модуля. 5 пар внимательных глаз не сводят возбужденных взглядов с висящего в красном углу маленького плоского телевизора. Там в обрамлении плашек с аббревиатурой нового общесоюзного канала «Свободная Россия» молодая дикторша в красном платье с небольшой орденской планкой на груди говорила. «Мы прерываем вещание для срочного сообщения агентства ТАСС. 10 минут назад комиссары Евросоюза Ален Кристоф и Гюнтер Штаубе подписали акт о полной и безоговорочной капитуляции. Все входящие в эту структуру страны, а также ассоциированные члены ЕС, полностью подтвердили свою приверженность миру и разоружению. Все войска Западной коалиции, находящиеся на территории ЕС и ассоциированных членов Евросоюза, будут интернированы. Пытающиеся оказывать сопротивление уничтожены. Одновременно с этим заявлением о своем выходе из войны и полной и безоговорочной капитуляции объявили Исландия, Норвегия и Лихтенштейн. Швейцария традиционно заявила о своем нейтралитете и выразила готовность работать с представителями СССР и КНР в части активов, принадлежащих государствам коалиции». Девушка сделала небольшую паузу. У нее за правым плечом возникла картинка, где какие-то мужики в приличных костюмах жали друг другу руки и обменивались папками для бумаг. Затем дикторша заговорила снова. «Также о своем выходе из войны и принятии акта о безоговорочной капитуляции приняла Япония. Соответствующее заявление было передано представителям командования Юго-Восточного фронта. Согласно этому документу, Япония передает в руки советского командования всех иностранных военных, находящихся на территории Японии, в течение следующих 72 часов». Картинка за плечом девушки сменилась. Теперь показывали троих наших генералов, принимающих такие же папки с бумагами от низкорослых азиатов в штатских костюмах. «Канада заявила о расторжении соглашения США об ассоциации и своем выходе из войны. В свою очередь, представитель Госдепа США Альфред МакКиннон заявил, что его страна продолжит справедливую освободительную войну, невзирая на предательство союзников по коалиции». Картинка теперь показывала какой-то большой город, полностью объятый пожаром. В воздухе я разглядел тройку китайских штурмовых вертолетов, разворачивающихся для нового удара по наземной цели. Дикторша тем временем продолжала. «Территория бывшей Украины, стран Прибалтики и некоторые земли бывших стран НАТО переходят под контроль западной, северо-западной, а также южной и юго-восточной групп советских войск. На этих территориях уже разворачиваются части внутренних войск и временных комендатур контрразведки войск ГРУ. Также начинают работу специальные подразделения военного трибунала, предназначенные для военнослужащих войск-захватчиков. На данный момент действует свод указов Главного комитета обороны СССР от 12.09.2011 года о применении высшей меры социальной защиты в отношении военнослужащих иностранных государств, входящих в коалиционные силы НАТО и находящиеся на территории СССР». Картинка показала, как у стены какого-то дома падают под пулями 2 амеров в рваной форме. Девушка сделала паузу, камера показала, как 2 ВВшников поднимают с земли воющих и упирающихся пленных, пинками подгоняя их к той же стене, обложенной мешками с песком. Затем картинка снова сменилась. Показали кусочек серого от непогоды моря, 2 больших десантных корабля и несколько корабликов поменьше с турецкими боевыми вымпелами. Девушка чуть повернула голову, красиво уложенные короткие стриженные светлые волосы блеснули в свете софитов. «После После военного переворота, произошедшего вчера в Турции, временно исполняющий обязанности премьер-министра этой страны Эрем Гюлер заявил о выходе Турции из войны. Советские войска 20-й и 24-й армии Юго-Восточного фронта заняли оставленные турками города Николаев, Севастополь, Одессу и Мариуполь. Здесь организованы пункты сдачи оружия и военной техники, согласно подписанному накануне меморандуму о выходе Турции из войны и признание этой страной полного суверенитета СССР над всеми захваченными в ходе боевых действий территориями бывшей Украины. Я увидел, как смотрят на все это мои парни. Новости про освобождение Украины и Крыма были восприняты как должное, но меня больше интересовала их реакция на пущенных в расход амеров. Не знаю, чего я ожидал. Но жалости или непонимания в их взглядах, обращенных на экран, точно не было. Лишь Артур слегка улыбался, сжимая кулаки так, что белели костяшки. Митрич обернулся ко мне и с надеждой спросил. «Ропша, так что? Войне теперь амба? Теперь домой?» Но тут, словно бы отвечая на его вопрос, снова заговорила дикторша. И на этот раз голос ее был какой-то особенно торжественный. Глава ГКО, генерал армии Алексей Макарович Широков, обратился к народам Советского Союза. Дикторша с экрана пропала. Кадр сменился, и на экране появился кабинет, где за широким старомодным столом, облицованным сверху зеленым сукном, сидел главком. Бледное, осунувшееся лицо его было испещрено глубокими морщинами. На гладко выбритых скулах вздулись напряженные желваки. Серо-стальные глаза излучали уверенность и спокойствие. Слегка дребезжащим, с хрипотцой голосом он начал говорить. «Граждане Советского Союза, родные мои люди, враг напал вероломно и хотел полностью истребить нас, но ему это не удалось. Мы прогнали эту сволочь с нашей земли. Знаете, в тот день, когда мы в первый раз дали американцам и их прихвостням отпор, я поклялся. Мы поклялись, что на этот раз агрессор будет раздавлен окончательно. И мы свое слово сдержим, не повторим прошлых ошибок. Указом ГКО от 23 января сего года образуется Управление экспедиционных сил. В состав войдут лучшие части Северо-Западного, Западного и Юго-Западных фронтов. Задача нового управления и входящих в него войск будет совместная с силами НОАК операция на территории бывших Соединенных Штатов Америки. На всей земле нет и не будет места для убийц и палачей советского народа. Любой, кто носит их форму, любой, кто взял в руки оружие, их ждет смерть. Без жалости, без пощады, без сожалений». Снова сменился кадр, и появилась дикторша в красном платье. Она что-то еще говорила, но Митрич убавил звук и снова повернулся ко мне. Все остальные ребята тоже смотрели выжидательно. Наконец Борисюк, севшим от волнения голосом, спросил. «Это как? Теперь, значит, за море поедем?» Я, слушавший дикторшу стоя все это время, снял полотенце с гвоздика перед входом в сортир, совмещенный с умывальником, и как можно более будничным тоном ответил. «Выходит, что так, Митрич. Без нас и рис так не капитолий, и война без победы. Отъедайтесь, отсыпайтесь, пока время есть. Чую, скоро из штаба письмо счастья прилетит». Говорил я все это нарочито беззаботным тоном, а в сердце уже ожил и запульсировал былой стылый окопный холод. Заныли колени и костяшки пальцев. Враг снова впереди. Он хитер и коварен. Снова, как молитва, зазвучала в голове единственная мысль: «Надо уберечь пацанов. Надо во что бы то ни стало их уберечь».